На следующий день мы двинулись с Барбадоса на Мартинику. Слева виднелся остров Сент-Люсия. По-моему, он принадлежал тогда Испании. Через пару часов хода ко мне подошел боцман Григорий. Он был самый глазастый и наблюдательный. — Капитан, сзади от самого Барбадоса за нами идет судно. — Может быть, случайный попутчик? — Все может быть, надо за ним поглядывать. К вечеру второго дня показались огоньки Форт-де-Франс. Это уже французская Мартиника. Старая карта пиратского капитана указывала именно эти координаты. Небольшой островок около 80 километров в длину и 30 в ширину имел один маленький городишко в качестве столицы губернаторства. Встал вопрос, заходить в порт или не стоит. После некоторых раздумий решил зайти. Надо дать экипажу хотя бы несколько дней отдыха, узнать, какая здесь обстановка. Встали в бухте недалеко от берега. На ночь в порт я уже не поехал, вряд ли кого найдешь из чиновников. С утра, одевшись поприличнее, в сопровождении вооруженных матросов и боцмана, отправился к губернатору. Его резиденция была недалеко от порта. Дорогу за мелкую монетку показал мальчишка. У дверей стояли слуги. На английском я объяснил, что желаю видеть мсье губернатора. Слуга исчез. Появившись вновь, пригласил следовать за ним. Боцмана не пустили. В небольшом зале за столом сидел худощавый француз в мундире. Увидев меня, он встал из-за стола, сделал несколько шагов навстречу и поприветствовал меня, к моему сожалению, на французском. Извинившись за незнание языка, я отвечал на английском. Губернатор, кавалер де Кресси, как он представился на английском, тоже говорил достаточно хорошо, и мы обошлись без переводчика. Уселись. Губернатор предложил местного рома. Пришлось попробовать. Редкостная дрянь. В ответ я вытащил из саквояжа бутылку водки и бутылку французского вина. Увидев вино, француз оживился. — О, привет с родной земли! Даже недалеко от моих родных мест! Разговор начался с ничего не значащих общих фраз, как погода по пути, как дошли, не было ли нападения каперов или пиратов, есть ли в чем нужда. Выяснив у меня принадлежность судна, де Кресси спросил о цели захода на Мартинику. Объяснение я придумал заранее. Мотивируя желанием осмотреться, прикупить тростниковые плантации, наладить совместную, выгодную обеим странам торговлю и, увы, найти могилу брата, который был похоронен лет 20 назад. Так завещал мой отец, а его завещание для меня свято. Губернатор поверил или сделал вид, даже предложил проводника, а по моим понятиям соглядатая, чтобы он помог провести по всем уголкам острова. Я вежливо отказался, сказав, что пока решил попробовать поискать силами команды, а уж если не получится, обратиться за помощью к его сиятельству губернатору. С тем и откланялся. К моему приезду на судне уже был портовый чиновник. Покупать мы ничего не стали, портовый сбор не платили, торговать нечем. Чиновник не поленился слазить в трюм, но, не найдя товаров для торговли, удалился. После некоторых раздумий решил посвятить в свои планы штурмана. Все равно я в навигации слаб. Вызвал, усадил в своей каюте, налил вина. — Георгий, прошу наш разговор держать в тайне. Тут вот какое дело. От пиратского капитана в прошлом году, как военный трофей, попала мне карта. На ней указаны координаты. Чего, пока не знаю. Но хранилась карта вместе с драгоценностями. Смекаешь? Не как клад. Не знаю, Георгий, не знаю. Сам ни в чем не уверен. Надо определиться по карте точнее. Затем начнем поиски. Я достал старую карту, развернул и показал штурману. Тот положил свою, начал сравнивать. Вообще-то есть расхождение. Новая карта более точна, но все равно по обеим картам получается точка в нескольких десятках саженей от берега. А что там может быть? Я сам пожал плечами. Решили сниматься с якоря и идти ближе к точке на карте. Для этого пришлось обогнуть остров с запада. Бросили якорь недалеко от берега, в небольшой бухте. Пышно растущие деревья почти скрывали наш кораблик. На наше счастье, в море стекал ручей. Кто знает, что такое ручей со свежей пресной водой, тот поймет. В первые два дня мы лазили по берегу со штурманом, но никакой зацепки не находили. Я уже стал предполагать, что если клад и был, то его давно выкопали сообщники капитана. Снова возникал вопрос, а зачем капитан хранил карту? Не такой это человек, чтобы хранить ненужные бумаги. Следующую неделю я организовал на поиски экипаж. Растянувшись цепью, через каждые 2-3 метра мы прочесывали густые заросли кустарников и деревьев. Я не знал, что искать. Просил обращать внимание на любые мелочи, вроде крестов, камней необычной формы, стрелок на камнях, и сразу докладывать мне. Пусто. Неделю мы утюжили берег, чуть не руками просеяли песок. Я был разочарован. Построить корабль, преодолеть неблизкую дорогу и ничего. Для проформы решил со штурманом пройти еще раз. Команда отдыхала на корабле, боцман с несколькими матросами занимался мелким ремонтом. За полдня обошли все, но ведь команда и так за неделю тщательно осмотрела местность вокруг. — Ну что, Георгий, осмотрено все, толку нет, — сказал я, приваливаясь к дереву и доставая фляжку с вином. — Почти все. — Как почти? Ну, мы же все время обследовали сушу, но не осматривали берег. Нет, ну какой же я все-таки остолоп. Мы сходили к берегу, взяли шлюпку и не спеша, метр за метром, стали обследовать сам берег. Если за склонившимися кустами ничего не было видно, я сползал со шлюпки и шпагой раздвигал кусты. Лезть голыми руками опасался, здесь были змеи, причем небольшого размера, серые и зеленые твари висели на ветках кустов и деревьев, поджидая добычу. Увидеть их при ходьбе, и тем более при продвижении сквозь кусты, было почти невозможно. Мы проверили берег метров за 200 влево, не найдя ничего, повернули вправо. С корабля за нами лениво наблюдал вахтенный. Прошли метров 50. Я раздвинул кусты и вдруг увидел небольшое черное отверстие, вроде узкого грота. Я сунул туда голову. Темно. Надо брать на судне светильник или факел. Заинтригованный Георгий почему-то шепотом спросил. — Ну, что там? — Не знаю. Вроде грота. Темно. Необходим факел или светильник. —